Он долго плакал в тишине. Потом взял ее руку, которую та хотела отнять, но все же после нескольких судорожных движений оставила у него в руке. Темнота была полная. Оба сидели на кровати госпожи Дореналь. «Какая разница с тем, что было 14 месяцев тому назад?» — подумал Жульен, и слезы его полились еще сильнее. «Значит, разлука неизбежно убивает все чувства в человеке. Соблаговолите же сказать мне, что с вами случилось!» — проговорил, наконец, Жульен, смущенный ее молчанием. Голос его прерывался от слез. «Когда вы уехали, заблуждения мои стали, конечно, известны всему городу», — отвечала госпожа Дореналь голосом твердым, в котором звучала какая-то сухость и упрек, направленный в адрес Жульена. «Столько неосторожности было в ваших поступках! Несколько времени спустя я была тогда в отчаянии. Почтенный господин Шелан навестил меня». Он долго и напрасно хотел добиться от меня признания. Наконец, однажды ему пришла в голову мысль отвезти меня в ту церковь в Дижоне, где я в первый раз причащался. Там он решился первый заговорить. Слезы прервали госпожу Дореналь. Какая постыдная минута! Я осозналась во всем. Этот добрый человек не подавил меня тяжестью своего негодования. Он сокрушался вместе со мною. В то время я каждый день писала вам письма, которых не смела отсылать. Я тщательно прятала их, и когда чувствовала себя слишком несчастной, то запиралась у себя в комнате и перечитывала их. Наконец господин Шелан добился, чтобы я передала ему их. Несколько наиболее сдержанных были вам посланы. Вы мне не ответили. Клянусь тебе, я никогда не получил ни одного твоего письма в семинарии. Боже мой, кто же перехватил их? Подумай же о моем горе. Я не знал, жива ли ты, пока не увидел тебя в соборе. Господь был милостив ко мне, — продолжала госпожа Дореналь, — и помог мне понять, как велик был мой грех перед ним, перед детьми, перед мужем. Он никогда не любил меня так, как я тогда думала, вы любили меня. Вне себя Жульен бросился обнимать ее, забыв все на свете, но она отстранила его и с твердостью продолжала. «Мой высокочтимый друг, господин Шелан, разъяснил мне, что, выходя замуж за господина Дореналя, я обязалась отдать ему все свои чувства, даже такие, которых я сама не знала и никогда не испытывала до моей роковой связи. После того, как я пожертвовала этими столь дорогими для меня письмами, жизнь моя потекла, если не счастливо, то, по крайней мере, сравнительно спокойно. Не смущайте же ее больше. Будьте мне другом, лучшим из друзей». Жульен осыпал ее руки поцелуями. Она почувствовала, что он все еще плачет. «Перестаньте плакать. Вы так меня огорчаете. Расскажите мне, в свою очередь, что вы делали?» Жульен не мог говорить. «Я хочу знать, как вы жили в семинарии», — повторила она, — «а потом вы уйдете». Не думая о том, что он говорит, Жульен рассказал о тех бесчисленных интригах и зависти, которые окружали его сначала, и о сравнительно более спокойной жизни с тех пор, как он был назначен репетитором. «Тогда-то», — добавил он, — «после вашего долгого молчания, которым, конечно, вы хотели дать мне понять то, что я отлично вижу теперь, что вы разлюбили меня, и я стал вам безразличен», — госпожа Дореналь сжала ему руки, — «тогда-то вы и послали мне эти 500 франков». «Никогда не посылала?» — вскричала госпожа Дореналь. Письмо было помечено парижским штемпелем и подписано именем Поля Сорелли, чтобы отвлечь всякое подозрение. И между ними завязался маленький спор относительно возможного происхождения этого письма. Душевное состояние их изменилось. Сами того не замечая, госпожа Дореналь и Жульен оставили свой торжественный тон и перешли на тон нежной дружбы. Было так темно, что они совершенно не видели друг друга, но звук голоса выражал все. Жульен обнял свою подругу за талию, и это движение было для нее пагубным. Она попыталась отстранить руку Жульена, но в эту минуту он очень ловко привлек ее внимание к интересной подробности в своем рассказе. Про руку его как бы забыли, и она осталась в прежнем положении. После целого ряда предположений о происхождении письма с 500 франками, Жульен вернулся к своему рассказу. Он понемногу овладевал собою, рассказывая о своей прошедшей жизни, которая так мало интересовала его в сравнении с тем, что происходило с ним сейчас. Все его мысли сосредоточились на том, как закончится это свидание. «Вам нужно уйти», — все повторяли ему время от времени отрывистым тоном. «Какой позор, если меня выпроводят! Угрызение это отравит мне всю жизнь», — думал он. «Писать мне она никогда не станет. Одному Богу известно, когда я вернусь сюда». С этой минуты из сердца Жульена испарилось все, что было там возвышенного. Сидя рядом с обожаемой женщиной, почти держа ее в объятиях, в той самой комнате, где он бывал так счастлив, чувствуя в глубокой тьме, что она плачет и даже, судя по движениям, рыдает, он имел несчастье вдруг превратиться в холодного политикана, почти такого же расчетливого и холодного, каким бывал, когда во дворе семинарии подвергался насмешкам более сильных товарищей. Жульен растягивал свой рассказ и распространялся о той тоскливой жизни, которую он вел со времени отъезда из Верьера. «Так значит, — думала госпожа де Реналь, — после целого года разлуки, не зная, помню ли я о нем, в то самое время, когда я понемногу забывала его, он не переставал жить теми блаженными днями, которые он провел в Вержии». Рыдания ее усилились. Жульен видел, что рассказ его имеет успех, и понял, что настало время испытать последнее средство. Он сразу перешел к письму, полученному из Парижа. «Я распрощался с монсеньором-епископом». «Как? Разве вы не вернетесь в Безансон? Разве вы нас покидаете навсегда?» «Да», — ответил Жульен решительным тоном, — «да. Я покидаю край, где я забыт, даже тою, которую я любил более всего в жизни, и я покидаю ее навсегда. Я еду в Париж». «Ты едешь в Париж?» — воскликнула госпожа де Реналь довольно громко. Голос ее прерывался от слез и выдавал, сколь велико было ее волнение. Жульен нуждался в таком поощрении. Он намеревался сделать решительный шаг, но колебался в темноте, не видя ее. Он не знал, к чему это приведет. После вырвавшегося у нее восклицания он более не колебался. Боязнь упрека в совести вернула ему самообладание, и, вставая, он холодно сказал: «Да, сударыня, я покидаю вас навсегда. Будьте счастливы, прощайте». Он сделал несколько шагов по направлению к окну и хотел открыть его. Госпожа де Реналь устремилась к нему и припала головой к его плечу, обняла его, прижалась щекой к его щеке. Так после 3 часов разговора Жульен добился того, чего так страстно желал в течение 2 первых. Если бы у госпожи де Реналь возврат к нежности и забвению угрызений совести наступили несколько раньше, то это показалось бы ему райским блаженством. Но добытые хитростью, они доставили ему только удовольствие. Несмотря на возражение возлюбленной, Жульен непременно хотел зажечь ночник. «Неужели ты хочешь, чтобы у меня не осталось никакого воспоминания о том, что я видел тебя?» — говорил он ей. «Неужели должна пропасть для меня любовь, отражающаяся в этих прелестных глазах, и я не увижу белизны прекрасных рук? Подумай только, что я, может быть, надолго покидаю тебя». При этой мысли, заставившей госпожу де Реналь залиться слезами, она ни в чем не могла отказать Жульену. Но заря начинала уже ясно вырисовывать контуры елей на горе, расположенной к востоку от Верьера. Вместо того, чтобы уйти, Жульен, опьяненный сладострастием, умолял госпожу Дореналь позволить ему провести весь день, спрятавшись в ее комнате, и уехать лишь на следующую ночь. «Отчего же нет?» — ответила она, прижимая его к своему сердцу. «Это вторичное падение окончательно лишает меня собственного уважения и навсегда губит меня. Мой муж очень изменился, у него явились подозрения. Он думает, что я провела его во всем этом деле и, кажется, очень раздражен против меня. Если он услышит малейший шорох, я пропала. Он выгонит меня, как негодную женщину, какова я и есть на самом деле». «А? Вот одна из фраз господина Шелана», — сказал Жюльен. «Ты никогда бы не сказала этого до моего проклятого отъезда в семинарию. Тогда ты любила меня?» Он был вознагражден за хладнокровие, которое вложил в эти слова. Он увидел, как подруга его мгновенно забыла об опасности для себя со стороны мужа и думала только о другой, гораздо больше для нее опасности, что Жюльен усомнился в ее любви.